Глава 47. Адриан вернулся примерно через полчаса, которые тянулись для меня вдвое дольше реального. Несколько раз я поймала себя на мысли о том, что легко могу сбежать отсюда. Двери не заперты, и я не думаю, что это какая-то оплошность со стороны Вестарда. Значило ли это, что он мне доверяет? Некий дружеский жест? Или какая-то проверка типа «ты больше не взаперти, иди, сможешь ли?» Смогла бы, если не сомневалась бы. А может, вовсе все наоборот, и он проверял, доверяю ли я ему? Не уйду? Верю. Уйду? Не верю. Но он все равно найдет меня, если захочет. В прошлый раз, когда я сбежала из его квартиры, он угрожал моей подруге Лизе Кудряной, которая после этого ясно дала мне понять, чтобы я держалась подальше, и я ее понимаю. Она была напугана. И теперь я на самом деле сомневаюсь, что эта угроза была нереальной. Одному небу известно, на что способен Адриан. Нервно подергивая ногой, я проследила за каждым шагом Вестарда, который он проделал от ресторана до машины. Его шаги были четкими и уверенными, лицо серьезное, но без намека на привычную мне хмурость. Края черной кожаной куртки нараспашку колыхались туда-сюда от порывов ветра, открывая вид на его шикарную спортивную грудь и подтянутый живот, скрывающийся под черной обтягивающей футболкой. Я закрыла глаза и жалко простонала. «Забудь об этом, Алина!» Ничего не изменилось, не считая того, что он оказался еще хуже, чем ты представляла себе раньше. Вестарда открыл заднюю дверь и положил туда большой пакет с логотипом Аполло. Ресторан, из которого он только что вышел, там подают отличное вино, насколько я помню. В салоне запахло жареным мясом и специям, желудок сразу отреагировал. Даже если морально я была не готова к приему пищи, желудок не обманешь. Я проследила за каждым движением этого мужчины, вплоть до того, как он сел в машину и захлопнул за собой дверь. Я сидела в полоборота, закусив косточку указательного пальца, наблюдала. Адриан не смотрел на меня какое-то время, затем он выдохнул слабее, чем ему должно быть хотелось, и откинулся на спинку кресла. Задрав голову кверху, он положил руку мне на колено. Я ничего не сделала, не сказала, просто смотрела, наслаждаясь теплом его руки. Кожа всего тела вибрировала только от одного его прикосновения, и я ненавидела это и любила. Приятно, но испытывать не хотелось бы. «Скоро конец месяца, Адриан», — тихо сказала я. «Нет, до конца календарного месяца еще 13 дней, но мы оба поняли, что я имею в виду. Прошел почти месяц с тех пор, как мы встретились с Адрианом на кладбище, а затем я подписал его договор». «У нас есть еще один?» «Есть. И я подписалась на него, но все равно рассчитывала отделаться раньше. И к тому же я вообще могла бы не следовать этим жалким бумажкам, потому что то, за что я продалась, на самом деле принадлежало моей маме. Остаюсь я, должно быть, не поэтому, а потому что в глубине души, где-то возвращенной ее части, я верю в Вестарда. Мне нужно забрать кое-что из твоей квартиры». «И что это?» Он обернулся, но не сразу. «Да так». «Скажи, что тебе нужно, я привезу тебе это при первой же возможности». «Нет!» Получилось слишком вспыльчиво, и Адриан в подозрительности свел брови к переносице. «Я имел в виду, что мы могли бы поехать сейчас, это немного личное». Вестарда смотрел на меня изучающе. Я старалась держаться уверенно. Из меня плохая лгунья, но сделаю ставку на то, что Адриан этого не поймет. «Ты можешь купить все, что тебе необходимо, пока мы в городе». И все-таки он слишком параноидальный. «Я забыла кое-что. То, что мне очень дорого». Я опустила голову вниз, сделав печальное лицо. «Мой детский браслет, подаренный мамой. Я не ношу его, но он обычно всегда рядом». «Ложь, ложь, ложь! Я лишь надеюсь, что у меня лицо не вспыхнуло красным от этого вранья. Прости, мам». Почувствовав, как рука Адриана зашевелилась на моем колене, я подняла на него взгляд. Его большой палец погладил мою кожу через джинсы, я еле заметно сглотнула. «Ладно», — он кивнул, — «мы заберем его». Он колебался, действительно колебался какое-то время, но согласился, и я правда оценила это, потому что в глубине души мне даже стало немного стыдно. Вестарда будто делает небольшой, совсем малюсенький шаг мне навстречу, а у меня в голове ужасные вещи. Целую минуту или даже две, и я представляла, как убиваю его. Действительно, убиваю. Я видела кровь, видела смерть Адриана, я видела, как он смотрел на меня. Я больше не хочу видеть этот взгляд даже в своей голове. Ехали мы не спеша. Адриан часто посматривал в зеркало дальнего вида. Я наблюдала за этим, а затем поймала себя на том, что начала оборачиваться назад и зачем-то глядеть на дорогу. Это дерьмо заразно. Когда Вестарда смог впихнуть свой ровер между красным мини-купером и черным Ниссаном, мы наконец остановились у того самого многоквартирного элитного дома. Я втянула в себя воздух немного громче, чем планировала. Намного. Адриан посмотрел на меня. Я не хотела туда возвращаться, и, думаю, он знал это не хуже меня. Я согласна на домик у реки, даже далеко от города, даже еще на месяц, но входить в эту квартиру мне снова не хотелось. Вистарт открыл приборную панель. Я проследила за движением его руки, который достал из ящика пистолет, по размеру чуть больше самого маленького из тех, которые я уже у него видела в квартире. Я сделала скучающий вид, будто мне все равно. На самом деле мне это не понравилось. Не потому, что это пистолеты, и я боюсь их вида или что-то такое, а потому, что кто-то считает, что в нем есть необходимость. И самое страшное, что я сама теперь с такими мыслями. Мы поднялись на лифте на 25-й этаж, ехали по разные стороны друг от друга, не смотрели друг на друга. Я вся как на иголках перебирала пальцы в руках, словно на утреннике в детском саду. Когда двери распахнулись, Адриан вышел первым, оглядываясь по сторонам, затем, дождавшись меня, пропустил вперед, и я чувствовала, как его рука легонько касается моей поясницы. Подойдя к двери той самой квартиры, где я совсем недавно жила, Вистарда вытащил из кармана джинсов ключ-карту и провел ею по электронному замку. Он снова не пропустил меня вперед. Я должна бы сказать ему за это спасибо. Замерев у полуоткрытой двери в положении «одна нога здесь, другая там», Адриан медленно обернулся ко мне. На его лице обычно сложно найти что-то новое в плане эмоций, и сейчас он держится, что ни на есть хорошо, в своем репертуаре, но что-то проскочило на его лице такое, чего я не могла понять, нечто злобное, по-настоящему ужасающее. — Как выглядит твой браслет? Я найду его. Голос его ровный, но при этом что-то скрывалось за ним, то, чего я, должно быть, не хотела знать. Он не заходит в квартиру, не впускает меня. Из-за его телосложения мне не видно ничего дальше порога. Я нервничаю еще сильнее. Что-то омерзительное поселяется у меня в груди, словно клубок из шипящих змей. Теперь я волнуюсь не только из-за того, что нет никакого браслета, но еще из-за вопросов, всплывшего в голове. Почему мы не заходим? Адриан? Он прикрывает еще немного дверь и, не сводя с меня взгляда, достает сотовый из кармана, быстро находит чей-то номер, и я понимаю, что мне вообще не нравится его поведение. Не то, чтобы оно вообще мне когда-либо нравилось, но сейчас он меня особенно пугает. «Дэв, у нас проблема. Выезжай прямо сейчас, мы в моей старой квартире. Побыстрее». «Адриан!» Я наблюдаю за дверью, которую он постепенно, медленно закрывает. Он не сводит с меня взгляд, я хмурюсь, задаю молчаливые вопросы, но ответов не получаю. Снова смотрю на дверь и, больше не теряя ни секунды, проскакиваю вперед, прямо под рукой Адриана. Он зажимает меня в проеме своим телом, не пуская внутрь, но это ничего не решает теперь. Я уже увидела то, чего не хотела видеть. Мои глаза остановились на том самом ковре, по которому я недавно ходила. Я любила этот ковер и его мягкий длинный ворс, щекочущий пальцы. Мои глаза застыли на огромном алом пятне и женщине, которая на нем лежала. Адриан все еще держал меня. Его руки крепко сомкнулись вокруг моей талии, и это хорошо, потому что мои ноги давали сбой примерно каждые 3 секунды. И я чувствовала, как задрожало мое тело и как слова проглатывались, еще не успев сказаться. Я не хочу это видеть, но я должна подойти ближе, должна посмотреть, чтобы убедиться, это не то, о чем я думаю. Мои дрожащие руки нашли согнутые вокруг меня руки Вистарда. Он так сильно сжал их, что казалось не разорвать. Я попыталась. Не знаю, сколько раз, много, наверное, но казалось еще сильнее прижаты к твердому мужскому телу. Я чувствовала, что мы медленно выходим из квартиры в таком же положении, в котором мы стояли, но я, нащупав дверной откос, схватила за него рукой. «Пожалуйста!» — я почти взвыла. Мы остановились. Адриан уткнулся лицом мне в затылок, и я почувствовала его теплое дыхание. Прикосновение его кожи к моей. Он дышал мне в волосы, странным образом успокаивая дрожь в моем теле, а я все еще смотрела вперед на окровавленное тело женщины, лежащей посреди гостиной.